Спустя несколько дней его перевели из взвода разведки в третью роту рядовым пулеметчиком. Грибоед пришел часа через три, не раньше. Левчук уже передвинулся в тень, стало жарко. Портянки на солнце сделались жесткими, как из жести. Сапоги тоже подсохли, и он едва натянул их на ноги. Клаву почему-то стал сотрясать озноб. Она то и дело вздрагивала, и Левчук прикрыл ее телогрейкой, уговаривая успокоиться, заснуть. Он думал, что во сне не должно начаться то. Его самого неудержимо клонило в сон. Но спать он себе не позволил. Чтобы разогнать сонливость, решил чем-либо заняться. Отомкнул диск от автомата, снял крышку, диск был не полон. Левчук сосчитал патроны, их оказалось всего 43, на 4 хорошие очереди. И он снова собрал магазин, приладил оборванный ремень и стал нетерпеливо выглядывать грибоеда. Он ждал его с той стороны, в которую тот ушел, но ездовой появился из сосновых зарослей сзади и первым делом принялся отряхивать от хвои свою косматую шапку. «Ну что?» — не стерпел Левчук, ничего определенного не увидев на лице ездового. Подойдя ближе, тот молча положил на траву винтовку, устало опустился сам и снял с головы шапку, обнажив потный, лишенный загара морщинистый лоб. Последний раз брился он, видно, на прошлой неделе, и все его лицо было покрыто густой, беспорядочной порослью. «Да як сказать, деревня там есть одна, но спаленная». «Что радости спаленная?» — разочарованно бросил Левчук. «Нам с людьми надо». «Спаленная, ага», — не обращая внимания на его недовольство, продолжал грибоед. «Гуменцо и уцелело только, с краю. Думал, пустое. Гляжу, баба ходит там, возле жита». «Баба? Баба, ага». «Говорил с ней?» «Да я и не говорил. Я увидал и назад. Спешил же». «Ага, ну хорошо», — подхватил Левчук. «Тогда давай, Клава, вставай». «Это далеко?» «Да не очень. Вунь за сосничком ров, ручей это, затем растяров». «Жито там», — начал припоминать грибоед. «Растяроб — место, расчищенное вырубкой мелкого леса». «Ну сколько? Километр, два, три? Может, два, ага, или три?» «Пошли». Клава с усилием поднялась, пошатнулась, едва устояв на ногах. Потом с трудом встал грибоед. Выглядел он уставшим, наверное, ему тоже надо было сперва отдохнуть. Но Левчук спешил дойти до людей, чтобы избавиться от затянувшейся лесной неопределенности. Все-таки в нем жила и с каждым часом усиливалась тревога за Клаву. Они, не спеша, чтобы не оставить сзади радиску, сошли с соснового пригорка, обошли овраг, за которым вскоре набрели на лесную дорожку. Прежде чем пойти по ней, Левчук посмотрел направо, налево, пригляделся к следам. Но следы тут были все старые, замытые дождем колеи, несвежие отпечатки копыт и колес. Похоже, что тут давно уже не ездили. Тем не менее, Левчук сдвинул на плечи автомат, чтобы тот был под рукой, стволом вперед, и пошел, вглядываясь в каждый поворот дороги. «Да никого тут нет. Чего глядеть?» — заметив настороженность Левчука, сказал грибоед. «Я же шел!» «Гляди, какой смелый! Шел!» — огрызнулся Левчук. «А если немцы? А черт с ними! Видно, такая судьба. Куда денешься?» «Ну, знаешь, это ты так можешь себе думать, а нам еще жить хочется. Правда, Клава?» Ковыляя сзади, Клава не отозвалась. Видно, ей было не до шуток. Кусая засохшие губы, радиска уже едва терпела эту дорогу. Левчук озабоченно сдвинул брови. Хотя бы скорее дойти до этого разведанного грибоедом гумна, а то еще приспичит в лесу. Что тогда с ней делать? Слова грибоеда относительно своей судьбы не понравились Левчуку, который вообще был против всякой покорности, тем более в войну.